А в погоне за деньгами винодел мог бы, пожалуй, нарушить свои принципы. Она вернулась лишь для того, чтобы проститься с Бертой, и даже специально надела то, в чем ходила обычно, чтобы никто не смог догадаться. Краткая поездка в город превратила ее в богатую женщину. Чужестранец взял на себя все хлопоты, все подготовил и предусмотрел, подписал все бумаги, необходимые для того, чтобы золото было продано, а вырученные деньги перечислены на только что открытый в том же банке счет сеньориты Прим. Оператор, глядевший на нее и чужестранца с преувеличенной почтительностью, не задал ни единого лишнего вопроса. Однако Шанталь была уверена, он решил, что этот стареющий господин открывает счет своей молоденькой любовнице. «Какое приятное было ощущение», — вспомнила она. «Вероятно, клерк счел, она так хороша в постели, что стоит этих огромных денег». Она повстречала по дороге несколько земляков. Никто не знал, что она уезжает из Вискоса, и здоровались с ней так, словно ничего и не происходило, словно дьявол и не посещал городок. Она здоровалась в ответ и тоже делала вид, что этот день точно такой же, как и все остальные дни ее жизни. Она пока не знала, насколько сильно все то, что недавно открылось ей, переменило ее, но у нее будет время понять это. Берта сидела перед своим домом, и уже не для того, чтобы караулить город, а просто потому, что ничего другого делать не умела. «В мою честь построят фонтан», — сказала она. «Такую цену я назначила за то, что буду молчать. Знаю, он простоит недолго и утолит жажду немногих, ибо Вискос так или иначе обречен, и погубит его, если не появившийся здесь дьявол, то время, в котором мы живем». Шанталь спросила, как будет выглядеть фонтан. Берта объяснила свой замысел. Вода струится из солнца и попадает в раскрытый рот жабы. Солнце — это она, Берта, жаба — священник. Я буду утолять его жажду света до тех пор, пока будет стоять этот фонтан. Мэр пытался было возражать, говорил, что это введет город в непомерные расходы. Но Берта слушать ничего не захотела, и властям пришлось согласиться. На следующей неделе должны начаться работы. А ты, дочь моя, в конце концов, что я тебе предлагала. Могу сказать только одно, но зато с полной уверенностью. Жизнь у человека короткая или долгая, смотря по тому, как он ее проживает. Шанталь улыбнулась, поцеловала старуху и повернулась к Вискосу спиной. Навсегда. Берта права, ей нельзя терять время, хоть она и надеялась, что ее жизнь будет очень долгой. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2005 год.